Глава вторая. «О, Белль!» – подобрался муженек, натягивая на свою похотливую тушку спущенные штаны. И любовницу прикрыть не забыл. Кинул в нее шкуры, на которой они лежали. Противное, поганое и постыдное зрелище. И стыдно было от чего-то мне, да хотя бы за то, что пришлось своими глазами наблюдать за изменой. И хорошо бы подскочить с места, накинуться на Кейдена и отвесить уроду смачную пощечину. Но даже этого сделать не могла. Прикованный к креслу калеке, остается лишь сыпать словами. «О, Кейден!» Скопировала его ошалелый взгляд, как сумела. «Еще вчера ты признавался мне в любви и целовал в лобик нашу дочь. А сегодня тискаешь наемную шлюху на моих глазах. Чудно! Спасибо, милый. Я польщена!» Но его растерянность быстро переросла в агрессию. Одним лишь жестом он прогнал из каминной экономку, а та быстро поняла, что запахло жареным и скрылась за дверью. Мы остались наедине, и, признаться, меня это напугало. Я увидела в карих глазах мужа неподдельный гнев, хотя рассчитывала иную реакцию. Ведь это не я на его глазах забавлялась с прислугой. «Что-то ты, душа моя, похоже, совсем взорвалась». Подошел он ко мне медленно, застегивая пуговицы на пиджаке. Мягко положил ладони на рукояти кресла и наклонился вперед, чтобы наши лбы почти соприкоснулись. Я стойко выдержала эмоциональную атаку его разъяренного взгляда и даже не моргнула. Научена горьким опытом. Прошлая жизнь показала, что бежать от проблем – не выход. Тогда все закончилось трагично, и я не хотела повторения истории. Хотя, все же смерть и обретение нового тела – это дар для моей измученной души. «Давно уже не душа я твоя». Покачала головой и ухмыльнулась, стараясь не выдать поганую дрожь и не выпустить наружу подкатившие глазам слезы. Не думала, что во второй раз мне будет так сложно держаться. Внутри бушевал торнадо, сметающий чувства в труху. Мне бы только слабость свою не показать. «Давай рассудим, как есть». Сжал он мое колено через ткань, а я ничего не почувствовала. Ощущение никчемности в очередной раз привело к панической атаке. Жаром обдало лицо, и пот выступил на лбу. Кончики пальцев рук онемели, а губы задрожали. Воздуха катастрофически не хватало. «Ты изначально красавицей не слыла. Округлая, слишком детское личико, мелкие темные глазенки и совершенно глупое выражение лица. Бедна, как церковная мышь. Твой отец промотал все состояние и ушел к праотцам. А мать подсунула тебя мне как лакомый кусочек, а сама тратит мои деньги, сидя в поместье на берегу моря. Понятно же было, что я женился на тебе из-за титула графа Бошан. Больше ничего в тебе нет. А когда после родов ты превратилась в беспомощную калеку, я совсем потерял к тебе интерес. Целитель только монеты и сосет, хотя сам знает, что больше ты не встанешь на ноги. Иметь бесчувственное бревно – то еще удовольствие». Скривился он с таким отвращением, будто червяка на своем пути увидел и побрезговал запачкать сапог, чтобы его раздавить. А мне стало дотянущей в сердце боли обидно за несчастную Аннабель. Уж не знаю, как по меркам этого мира, но в том, из которого я пришла, графиня не считалась бы некрасивой. Всегда ухоженная и чистая. Сиделка следила за моим внешним видом каждый день. Мыла, протирала, наряжала, накладывала макияж и завивала длинные черные волосы. Чем же я хуже пышногрудой экономки? Разве что этой самой большой грудью. Уголки губ невольно опустились, и слезы покатились по щекам. Я потянулась рукой к лицу мужа, чтобы коснуться его нахального лица и высказать все, что скопилось на душе, но он отвернулся и отошел от коляски на шаг назад. Неужели ему настолько противно от моих прикосновений? «Мне надоело тебя жалеть. — сказал грозно. «Ты должна смириться с тем, что у меня будут другие женщины, иначе пробкой вылетишь из дома в свое загнивающее поместье. И сдохнешь там в одиночестве без ухода. Ни копейки не получишь. Поняла?» «Да как не понять, если знала, что у Башан ни копья за душой, ни магии во мне выдающейся, только лишь простая бытовая. А муж – талантливый менталист, работающий на правительство. С помощью артефактов он способен допрашивать преступников и выуживать из их воспоминаний картины преступлений. Его высоко ценят и отлично платят. А как мне, графиня с дыркой в кармане, судиться по разводу с этим монстром? Как калеке отвоевать право на ребенка в этом жестоком магическом мире? Но и измены терпеть не намерена». «Я тебя услышала, Кейден». Всхлипнула от безысходности и уронила лицо в ладони, разрыдалась, не сдержалась. Не справилась с эмоциями и сорвалась в истерику. Завыла раненым зверем, но мужу было меня не жаль. Я услышала отдаляющиеся шаги и скрип двери. Сразу поняла, что он ушел, оставив меня одну в этом ужасном, отчаянном положении. Что делать? Как жить дальше? Проще было бы покончить и с этой новой поганой жизнью в теле инвалида. Но у меня есть ради кого жить. Я мечтала о ребенке и стерплю все, что выкинет муженек, лишь бы быть рядом с малышкой. Пусть думает, что я смирилась со своей участью. Дверь хлопнула, и я сразу же по тяжелым шагам узнала сиделку. Она подбежала ко мне и запричитала. «Лапушка, ты чего плачешь? Что случилось?» Обняла она меня за плечи и поправила съехавший с бесчувственных ног плед. «Элоиза!» Схватила я ее за руку и заглянула в теплые глаза доброй и отзывчивой женщины. «Помоги. Я хочу знать, какие у меня есть права на дочь и как покончить с этим браком и забрать ребенка. Должны же быть какие-то законодательные акты. Я хочу их изучить. Достань, умоляю». Вот тут и пригодится мое юридическое образование из прошлой жизни. Нельзя падать духом. Должен быть выход. «Лапушка, да как же так? Ну что ты?» «Достань, молю. Но Кейден ничего не должен знать. Пусть думает, что я смирилась с его изменами». Она заохала, посокрушалась, шумно подышала и в итоге кивнула, вселив в меня надежду. «О нет, Кейден не угадал. Я не стану мириться с изменами. Заберу дочь и уеду подальше от этого проклятого дома, пропитанного насквозь похотью. Офелия не будет расти среди рассадника разврата. Я уберегу ее от невзгод этого мира. И плевать, что ходить не могу. Пока есть голова на плечах, буду бороться».